Москва. Наши дни. Анна испытывала странное волнение, соприкасаясь с этой историей. Раньше она не выделяла Николая Гумилева в ряду других поэтов Серебряного века. Но сейчас, заново перечитывая его стихи, она пленялась все больше и больше. В них так неистово, так страстно бился пульс впечатлений, забытых древних чувств, память исчезнувших миров. «Я помню ночь, как черную наяду, в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта. И встречные суда, очей отраду, брала почти мгновенно темнота». Анна сидела за книгами, делала выписки, сверялась. Ей не хотелось ударить в грязь лицом перед Васей. Она решила выстроить стройную концепцию, которая позволит приблизиться к разгадке поэта-путешественника. Она словно видела его, чувствовала. И в какой-то момент пришло озарение. Анна вдруг поняла, что Гумилев искал в Африке.